А к его возвращению от герцога Орлеанского Летиция разбаррикадировала дверь. Ей не оставалось ничего другого, как принять визит, который он нанес немедленно после своего прибытия. При этом, так как она быстро восстановила порядок, чтобы соблюсти приличие, он был несколько удивлен, обнаружив тюльпана, сидевшего в одиночестве в кресле, причем напряженность его позы вызвала у него некоторое подозрение. «Вы неважно себя чувствуете, мсье Тюльпан? Вы чем-то опечалены? Ваш брат чем-то опечален, мадам? Всего лишь маленькая ссора, которые часто случаются между братом и сестрой», — сказала она, и вскоре после этого, взяв маркиза под руку и бросая на него на глазах у потрясенного Тюльпана влюбленные взгляды, спросила, не будет ли он так любезен и не покажет ли ей свой замок. «Сверху донизу, мадам!» — пробормотал тот, побледнев от счастья. «Снизу доверху! Слева направо и наоборот, ваше желание — закон для меня!» И они вышли, причем никто не спросил у Тюльпана, также побледневшего, но от ревности, не хочет ли и он принять участие в экскурсии. Что касается Делонея, это был самый прекрасный день в его жизни. Он был очень взволнован, и все время, которое они провели вместе, так часто заставлял смеяться свою неприступную пленницу, что искренне счел, дела идут весьма успешно. Тогда как она смеялась не столько благодаря его остроумию, сколько над неловкостью его устаревших галантностей. Неприступная пленница смеялась, думая при этом о том, что делает сейчас Тюльпан. Само собой разумеется, Тюльпан был взбешен и разъярен, и когда Летиция довольно поздно вернулась к себе, так как ужинала с начальником тюрьмы в его апартаментах, то он немедленно собрался излить на нее все проклятия, которые приготовил. Однако все, что он сумел сказать: «Знаете ли, мадам, пока я жив, вы никогда больше не осмелитесь так повести себя с мужчиной, как имели нескромность повести себя с маркизом, и ходить к нему в гости, будучи одетой или, скорее, раздетой в этом платье с черными кружевами, которое служит только витриной ваших прелестей, когда я думаю, что...» Тут она прервала его и, подбоченившись, воскликнула: «Когда я думаю, мсье Тюльпан, что я никогда не принадлежала никому, кроме вас, даже когда считала вас мертвым и все равно сохраняла вам непоколебимую верность, а теперь вы осмеливаетесь подозревать меня в том, что я вас обманывала?» «Черт возьми!» — воскликнул он. «Вот уже 8 дней, как я вымаливаю у вас прощение через эту проклятую дверь, и боюсь, что если бы не возвращение начальника тюрьмы, то так и продолжал бы барабанить в нее, не так ли?» «Да». «Летиция, что, любовь моя?» «Не произноси больше слов, любовь моя, с этой саркастической улыбкой, обращаясь к тому, которого ты сознательно заставила страдать целых 4 часа!» Он замолчал. «Я должен упасть на колени к твоим ногам, чтобы ты все предала забвению? Очень хорошо, я встаю на колени!» Но прежде чем он успел это сделать, она воскликнула: «Этого еще не хватало, Фанфан Тюльпан!» Теперь в ее взгляде беспредельная любовь соперничала со справедливой яростью. «Этого еще не хватало, чтобы я предала забвению, как ты говоришь, все, о чем я не хотела вспоминать? Но твои несправедливые подозрения заставляют меня напомнить. Подумайте только! Он сожалеет обо мне, он оплакивает меня, но, продолжая в том же духе, какой образ жизни он ведет? Сластолюбца, развратника, дебошира и вероломного обманщика. Я? Мне казалось, я о тебе говорю. Разве это не так? И воспоминания, о которых я только что говорила, имеют имена и зовутся Деборой Ташингем, Авророй Батандье, Фаншеттой де ла Турнере, и я сомневаюсь, что они были единственными в этом списке. И ты, жалкий негодяй, при этом делаешь вид, что я была твоей единственной отрадой?»